А тут и впрямь чье-то дыхание коснулось моего затылка. Я резко обернулась. Незаметно и неслышно на своих мягких войлочных подошвах подкралась ночная сиделка. «Нет, кроме шуток», — сказала она, — «это и правда ты?» «Да нет, что вы, Джоан ошиблась. Это вовсе не я». «Нет уж, признавайся», — воскликнула Диди. Но я отвернулась, сделав вид, будто не слышу ее слов. И тут Лубель предложила сиделке сесть с ними четвертой за карты. А я придвинула кресло к столику, чтобы наблюдать за игрой, хотя буквально ничего не смыслю в бридже, потому что у меня не хватило времени научиться играть в него в колледже. Пусть это и принято среди дорожащих своей светскостью девиц. Я просто глядела на плоские карточные лица королей, дам и валетов и слушала рассказы сиделки о том, как плохо ей живется. «Вам, сударыни мои, просто не представить себе, каково это — работать в двух местах. По ночам я прихожу сюда, чтобы смотреть за вами». Лубель захихикала. «Ну, мы-то ведем себя хорошо. Мы тут лучше всех, и вам это прекрасно известно». «Вы ведете себя хорошо», — ответила сиделка, сделав ударение на первом слове. Она пустила по кругу упаковку жевательной резинки, затем взяла пакетик и себе. «Вы ведете себя хорошо, а вот эти психованные из больницы штата меня чуть до смерти не замучили». «А вы там тоже работаете?» — спросила я с внезапно проснувшимся интересом. «Да уж, поверьте». Сиделка посмотрела на меня в упор, и я поняла, что она подумала, будто мне вообще не место в Бельсайзе. «Там бы вам, леди Джейн, пришлось трудновато». Мне показалось странным, что сиделка называла меня леди Джейн. Она ведь прекрасно знала мое имя. «Почему же?» Нашла я в себе, тем не менее, силы для вопроса. «Ох, там ведь вовсе не такое уютное гнездышко, как здесь. Здесь-то все в точности так, как в нормальном загородном клубе. А у них там ничего нет. Ни общей терапии, если уж на то пошло, ни прогулок». «А почему там нет прогулок?» «Не хватает персонала». Сиделка сделала какой-то хитрый ход, и Лубель аж застонала. «Поверьте мне, сударыня, как только я скоплю на машину, я уйду оттуда». «А отсюда тоже уйдете?» — поинтересовалась Джоан. «Наверняка. И займусь исключительно частной практикой. Когда мне чего-нибудь захочется...» Но я уже не слышала того, что она говорит. Я почувствовала, что сиделке было поручено преподать мне урок, продемонстрировать ожидающую меня, если не произойдет улучшение, перспективу. Если мне начнет становиться все лучше или, наоборот, все хуже, и тогда я рухну и полечу в бездну, как горящая, а потом и как сгоревшая звезда. Из Бельсайза я вылечу в Каплан, из Каплана в Уимарк. И, наконец, когда доктор Нолан и миссис Гвинея полностью во мне разуверятся, я попаду в больницу штата. Я потуже обмоталась своим одеялом и с силой оттолкнула кресло. «Замерзли?» — полюбопытствовала сиделка. «Совершенно окоченела», — ответила я и пошла прочь.